Известие об аудиенции и о том, чем она закончилась, распространилось быстро. К тому времени, когда гномы холмов готовы были покинуть крепость, на стенах было полным-полно их новоприобретенных врагов, выкрикивающих оскорбления и ругательства. Несмотря на это, Ригар и его свита отъехали от Пакстаркаса, ни разу не оглянувшись назад. Харрас в это время был еще в зале, наедине с королем, если не считать всеми позабытого Хайгуга. Шестеро представителей вернулись к своим кланам, чтобы донести до танов известие о том, чем кончились переговоры. В некоторых пещерах уже пошли по кругу кружки с элем и гномьей водкой. Горные гномы пили за грядущую войну. Теперь в стенах Пакстаркаса, воздвигнутого как памятник миру, раздавались воинственные песни и хриплый хохот. «Разве трудно было немного поторговаться с ним, Тан?» — спросил Харрас с сожалением в голосе. Дункан, чей внезапный гнев успел остыть, поглядел на своего друга и советника и покачал головой. Его седая борода тихо зашуршала по воротнику парадного платья. Он вправе был не отвечать на столь дерзкий вопрос, однако никто, кроме Харраса, и не осмелился бы его задать. «Харрас», — прочувствованно сказал король, доверительным жестом опуская ладонь на плечо гнома, — «скажи мне честно, много ли у нас под горами сокровищ? Или мы действительно ограбили наших двоюродных братьев? Разве мы совершаем набеги на их земли, и на чьи бы то ни было земли вообще? Разве справедливы их обвинения?» «Нет», — покачал головой советник, встретившись взглядом с глазами короля. Дункан вздохнул. «Ты сам видел, что за урожай собрали мы в этом году. Ты знаешь, сколько денег осталось в казне, да и те нам придется истратить, чтобы запасти хоть что-нибудь на зиму». «Так и скажи им это», — искренне ответил Харрас. «Скажи им правду. Они не чудовища, а такие же гномы, как и мы. Они поймут». Дункан улыбнулся устало и печально. «Нет, они не чудовища. Но что еще хуже, они как дети». Он пожал плечами. «О, мы можем сказать им правду. Можем даже показать им наши закрома и сокровищницу. Но дело в том, что они нам не поверят. Они не поверят даже собственным глазам. Почему? Да потому что они не хотят в это верить». Харрас нахмурился, но король терпеливо продолжал. «Они не захотят поверить нам, мой друг. Более того, они вынуждены не верить. На этом строится их единственная надежда уцелеть нынешней зимой. Кроме этой надежды у них нет ничего. И неудивительно, что они готовы сражаться за свою надежду. Я их понимаю, но, к счастью или к несчастью, я не их король». Взгляд Дункана на мгновение померк, и Харрас, с удивлением глядя на него, внезапно понял, что недавний гнев короля был хорошо разыгранной ролью, маской, которая только сейчас спала с лица Верховного Тана. Теперь, по крайней мере, они могут вернуться к своим женам и голодным детям и сказать: «Мы сразимся с угнетателями. Когда мы победим, вы снова сможете есть досыта. Это поможет им позабыть о своих пустых желудках хотя бы на время». Лицо Харраса исказилось как от боли. «Но разве обязательно доводить дело до войны?» — воскликнул он. «Я не сомневаюсь, что мы могли бы поделиться тем немногим, что у нас...» «Друг мой», — негромко сказал король, — «я клянусь тебе молотом Риоркса, что если бы я согласился на их условия, мы все непременно погибли бы. Наши племена прекратили бы свое существование». Харрас, потрясенный, уставился на него. «Дела обстоят так плохо?» Король только кивнул в ответ. «Именно так. Об этом мало кто знает, только вожди кланов, а теперь вот и ты. Поэтому я прошу тебя, держи язык за зубами. Урожай едва не весь погиб. Наши амбары пусты, в казне почти нет денег, а нам предстоит еще готовиться к войне. Этой зимой придется ввести жесткие нормы на продовольствие. Только так, по нашим подсчетам, мы сумеем с нынешними запасами дотянуть до весны, да и то едва-едва. Даже сотни лишних ртов и та может». Дункан не договорил, но все было ясно и без слов. Харрас некоторое время стоял молча и размышлял, затем поднял голову, и глаза его блеснули. «Если это правда, то будь что будет», — сказал он сурово. «Лучше умереть от голода, чем сражаться со своими братьями». «Это слова благородного гнома», — ответил король, но гром барабанов, раскатившийся по коридорам и залам Пакстаркаса, прервал его. Глубокие голоса жрецов зазвучали под сводами старинной крепости, выкликая слова древних, как сам мир боевых заклинаний. «Но словами сыт не будешь», — король повысил голос, чтобы перекричать тяжелый грозный гул. «Их нельзя пить, нельзя обернуть вокруг озябших ног или сжечь в очаге, чтобы согреться. И даже самые благородные речи не смогут успокоить ребенка, у которого живот сводит от голода». «А как насчет детей, отцы которых уйдут на войну, чтобы никогда не возвратиться?» — перебил короля советник. «Что ж», — Дункан покачал головой, — «они будут горевать месяц-два, но в конце концов успокоятся. Во всяком случае, все это время у них будет небольшая ежедневная порция еды и угля. Впрочем, трудно сказать, что лучше». С этими словами король поднялся с трона и вышел из зала совета. Он снова шел на дозорную башню. Пока Харрас разговаривал с королем в зале совета, Ригар Огненный Горн и его товарищи ехали на своих коротконогих и мохнатых горных пони прочь от Пакстаркаса. Грубые насмешки и оскорбления все еще звучали у них в ушах. На протяжении нескольких долгих часов Ригар не произнес ни одного слова и очнулся от своей мрачной задумчивости лишь тогда, когда они отъехали от крепости уже довольно далеко. На перекрестке дорог старый гном натянул поводья и остановился. Обернувшись к самому молодому из сопровождавших его гномов, посол сказал ровным бесцветным голосом: «Ты поедешь дальше на север, Дарин Железный Кулак». С этими словами старый гном вытащил из-за пояса потертый кожаный кошелек. Оттуда он достал свою последнюю золотую монету. Огненный Горн долго глядел на нее, затем вложил в протянутую ладонь Дарина. «Вот, этим ты оплатишь переправу через Новое море. Отыщи этого Фистандантилуса и скажи ему... скажи ему...» Ригар замолчал. То, что он должен был сказать, не лезло ни в какие ворота, но другого выхода он не видел. Это решение он принял, уезжая из Пакстаркаса под свисты улюлюканье горных гномов. Ухмыльнувшись, он хрипло продолжил: «Найди Фистандантилуса и скажи ему, что когда он окажется под стенами Пакстаркаса, его будет ждать армия гномов, готовая сражаться на его стороне».